Глава 14. Предательство горчит на вкус. Милия. Мы вернулись в трактир. После промозглой осенней ночи внутри казалось особенно тепло и уютно. А главное, можно было принять теплый душ и лечь спать. Я улеглась и закрыла глаза. Приказала себе не думать, просто отдыхать. Утром мы продолжим поиски и обязательно найдем следы, которые приведут нас к Алю. А пока нужно быть сильной и не падать духом. С первыми лучами солнца я уже была на ногах. Наскоро умылась, оделась и спустилась вниз в пустой общий зал. Попросила сонную служанку приготовить для меня травяной настой. Он помогал успокоиться и освежал голову. А сама смотрела в окно на пробуждавшуюся улицу, редких прохожих и... Стоп! Один из них показался знакомым. Даже слишком знакомым. Микель! Подскочила и понеслась к двери. Вылетела вовремя, чтобы перехватить парня за руку. «Милли?» — растерянно заморгал он. «Какими судьбами?» «Такими!» Я не знала, смеяться или плакать. «Идем скорее, мне надо с тобой поговорить». «Прости, я спешу», — замялся Микель. «Но разве от меня кто-то так просто уходил?» Вцепилась в него мертвой хваткой. «Хорошо, только быстро», — сдался мой собеседник. Мы прошли в три гуся. Отвар по-прежнему ждал на столе, но мне было не до него. Как же я рада была видеть Микеля! Ведь если задуматься, он вызвал Аля в Кардом, и он-то уж точно должен знать, где мой жених. «Садись», — подтолкнула Микеля к скамейке. «Это просто чудо, что я тебя увидела! Мы думали, ты не в Кардаме!» «Я приехал недавно!» Микель упрямо избегал смотреть мне в глаза, и это настораживало. А на лестнице показался Гарден. Заметил моего собеседника и скрылся, чтобы тот его не увидел. «Что ж, теперь я могу быть спокойной. Нет ничего, что укрылось бы от Кира». «Микель, Аль получил твое письмо, прибыл в Кардам и пропал!» Я все-таки заставила Микеля взглянуть на меня. «Просто ответь, ты знаешь, где он?» «Нет», — качнул головой бывший студент Аля. «Мы виделись с ним, говорили о делах, о том, что в городе творится что-то неладное, расстались, и все. Больше я об Але не слышал». «Лжет», — раздался голос Кира, как приговор свыше. «Ни единого слова правды». «Ты», — подскочил Микель. «Милли, почему с тобой этот человек?» «А почему ты врешь ей?» Теперь Гарден не скрывался, а наступал на Микеля. «Нехорошо предавать друзей. Нехорошо продавать их. Не желаешь сказать Милли, почему пропал ее жених? Ну же!» Кир всего лишь щелкнул пальцами, а Микель уже побелел, как стена. Он словно пытался сопротивляться чужеродной магии, но не мог. «Я... виноват!» Противясь собственному рассудку, произнес он. «Это из-за меня!» Я не верила своим ушам. Чтобы Микель завлек Аля в ловушку? Нет, быть того не может. Они ведь дружили. Микель приезжал в академию. Аль всегда так ему радовался. Он был одним из выпускников Кардама. Так почему? — И что же ты сделал? — давил Кир. Глаза Микеля покраснели, выступили прожилки сосудов. Он не желал поддаваться ментальной магии. Я упустила момент, когда его тело начало меняться. «Не вздумай!» — гаркнул Гарден. «Убью!» Парень замер и медленно обернулся к нему. «Хочешь знать правду?» — холодно спросил он. «Скажу. Только убери свою магию. Да, я вызвал Алана Лавкардом, потому что мне нужна была помощь». «Ложь!» — выкрикнул Киримус. «Нужна была!» — настаивал Микель. «Не его, других, которые желали, чтобы ректор Дагиор покинул Академию надолго. Я всего лишь должен был это обеспечить, а они обещали вернуть мне брата. Обманули, он по-прежнему у них». «Зачем им Аль?» — спросил Гарден. «Думаю, хотят переманить на свою сторону». Микель пожал плечами, возвращая себе человеческий облик. «Либо просто, как и сказал, его присутствие в Академии нежелательно». «Ладно, Аль, а дар куда подевался? Киру кратко потер лоб. Видимо, магия требовала слишком много сил, либо Микель отчаянно сопротивлялся. «Дар?» Микель растерянно заморгал. «Как мог пропасть Крон Арантии?» «Так же, как и ректор Академии!» В голосе Кира сквозил лед. «А я готова была вцепиться Микелю в лицо и сдерживала только присутствие посторонних. Тварь! Мерзкая тварь, которая отплатила злом за добро! Аль верил ему, приехал по первому зову, а оказалось, что его жизнь стала разменной монетой в чьих-то играх!» «Где мой жених?» — вмешалась в ход допроса. «Я не знаю», — ответил Микель. «Ложь!» — мимо Гардена и муха бы не пролетела, не отчитавшись о цели полета. «Говори, или я превращу твои мозги в кисель!» «Я не знаю», — отчеканил Микель. «Но знает Лизи». «Лизи?» — на лестнице послышался голос Кертиса. «Микель, дружище, что вообще происходит?» «Он кается в предательстве», — обернулся к огневику Гарден. «И весьма успешно. Этот тип предал Дагеора и заманил в руки неких личностей. Кто они, Микель? На кого работают?» «Они устраивают бои чудовищ». Микель опустил голову. «А на кого работают, понятия не имею. Но, думаю, у них достаточно сильный покровитель, потому что они никого не боятся». Кертис слетел с лестницы быстрее, чем Микель успел договорить. Огненный маг схватил его за шиворот, и я всерьез испугалась, что прольется кровь. «Кертис!» — попыталась остановить друга. «Что?» — обернулся он. В его волосах плясали искорки пламени. «Я не понимаю, Микель, что ты такое говоришь? Ты в своем уме?» «Целиком и полностью», — подтвердил Гарден. «Нет, этого не может быть!» Я с ужасом наблюдала, как сполохов становилось больше. «Микель! Аль же спас нас! Спас нас всех! Сколько раз он нас удерживал на волоске от гибели! Для чего? Чтобы ты его предал? Отдал в руки тех, от кого он нас спасал?» «Всех не спасти», — Микель качнул головой. «Мне нужно забрать брата, Кертис. Разве ты не пошел бы на это ради Кэрри?» «Нет», — без раздумий ответил Кертис. «Я бы спас ее сам». «Хватит разглагольствовать», — вмешался в перепалку Гарден. «Пока вы работаете языками, мы можем лишиться и ректора, и Крона. Если оба еще живы, конечно. Поэтому давайте искать вашу Лизи. Ты!» — ткнул пальцем в Микеля. «Поведешь нас. И без фокусов. Я успею поджарить тебе мозг раньше, чем ты шевельнешься». «Не поведу». Микель опустил голову еще ниже. «Лизи, моя кузина. Я не могу». И замолчал. А затем развернулся и пошел прочь. Я глянула на Кира и поняла, что случилось. Глаза Киримуса слегка мерцали. Это было жутко и завораживающе. «Не стойте столбом!» Первым опомнился Кертис и помчался за бывшим другом. Мы с Киром двинулись следом. Это была странная гонка. Мы мчались вперед по утренним улицам. Редкие прохожие торопились убраться с нашего пути, а я боялась одного — отстать, потому что ноги заплетались. Кертис подхватил меня под руку, помогая удерживать равновесие. Стало легче, но не настолько, чтобы поспеть за Киримусом и Микелем. Наконец Микель свернул в темный переулок, и мы очутились в месте, которое можно было назвать одним словом — бездна. Узкие грязные улицы, вонь нечистот в воздухе, лужи помоев под ногами. Я порадовалась, что на мне не платье, а дорожные брюки, иначе вся юбка уже была бы в грязи. «Милли, не отставай!» — обернулся Кир. «А то я его упущу!» «Нет, Микеля нельзя упустить!» Я ускорила шаг и почти сразу остановилась, потому что Микель замер перед массивной дверью. Он постучал условным стуком. Створка почти сразу распахнулась, и я увидела жуткое лицо мужчины средних лет. Он уставился на нас одним глазом, а второй надежно скрывала повязка. «Микель?» — моргнул тот удивленно. «Какими судьбами?» «Лизи у тебя?» — спросил парень. «А где же ей еще быть?» Мужчина сделал шаг в сторону. «Она давненько тут обосновалась. Проходи». «А это друзья», — на ходу бросил Микель. Мы очутились в большом зале то ли трактира, то ли гостиницы. Сейчас здесь было пусто, но в ночное время, наверное, негде было яблоко упасть, потому что мебель выглядела видавшей виды. «Прошу прощения, что не представился», — обернулся хозяин. «Иверт. Приятели Микеля — мои приятели. Кстати, Микель, ты же еще не знаешь». «Что?» Микель будто стряхнул дрему, и я поняла, что Кир прекратил его контролировать. «Микель!» — раздался радостный возглас, и по лестнице слетел светловолосый парнишка лет 15. «Брат!» Мы замерли, а Микель потер глаза, словно не понимая, что происходит. Он во все глаза смотрел на подростка, а тот не знал, смеяться или плакать. Просто вцепился в рубашку Микеля, как в спасательный круг. «Марлин?» — неверя спросил Микель. «Но как?» «Долгая история», — отмахнулся парнишка. «Я искал тебя, но Лизи сказала, что не знает, где ты. Мы с ней какое-то время жили здесь, а потом... Потом все так глупо получилось. Меня схватили на улице. Денег не было, есть хотелось. Вот я и... Только не ругайся, ладно? Украл булку. Точнее, хотел украсть, но меня схватили и выставили на бои. А потом пришел какой-то парень, его Рен зовут, и вытащил меня оттуда, привел обратно». Микель осел на ближайшую скамью. Казалось, что он нас не видит и не слышит. Значит, Лизи обманула не только Алланела, но и своего кузена. Сказала, что его брат по-прежнему в руках похитителей, хотя прекрасно знала, где он находится. Подла! Встретила бы ее, быстро бы волосенки повыдергала. «Что за Рен?» Микель растерянно обернулся к Иверту. «Не нашего круга птица», — ответил он, разводя руками. «Искал Алланела Эрдагиора. Это было около недели назад. Может, меньше. Не вспомню уже». «Дар. Ну кто еще, кроме Дара? И здесь он мог встретить эту Лизи. А значит, попасть в ту же ловушку, что и Аль. Во мне закипал гнев». «Тише». Рука Кертиса опустилась мне на локоть. «Милли, я уже начинаю тебя бояться». «Где эта Лизи?» — повысила я голос. «Хочу видеть ее немедленно!» Иверт покосился на Микеля. Тот кивнул, и хозяин помещения свернул на лестницу. Микель прижал к себе Марлина и говорил что-то так тихо, что я не слышала, да и не хотела слышать. Меня интересовал только Аль, и лучше этой Лизе сразу сказать, где он, пока не превратил ее в подушечку для иголок. Лестница снова прогнулась под звуком шагов, и мы увидели Иверта в сопровождении хрупкой блеклой девушки, похожей на мышку. Лизи не успела спуститься. Кир шагнул вперед, перехватывая ее взгляд, и девушка застыла, глядя на нас с детским изумлением. «Кертис?» — узнала бывшего одногруппника. «Что случилось?» «Это ты нам расскажи!» Микель оставил Марлина и шагнул к ней. «Как так получилось, что мой брат на свободе, и ты прекрасно знаешь, где он? А мне говоришь, что все иначе. Как это понимать?» «Микель, о чем ты?» Лизи округлила глаза и вдруг схватилась за голову. «Лучше тебе говорить правду, девочка», — вмешался Гарден. «Или ты умрешь, клянусь. Где Алланел Эрдагиор? Кто приказал тебе заманить его в ловушку? Отвечай!» «Что вы?» — Иверт подался вперед, но его перехватил Микель. «Алланел на подземной арене», — ответила Лизи. Было заметно, что она сопротивляется чужому заклятию, но не получалось. «Но я не знаю, где она находится, мне не говорят». «Тогда свяжись с теми, кто там заправляет», — настаивал Кир. «Ну же!» «Не могу! Они сами связываются со мной», — покачала головой Лизи. «Быть такого не может», — вмешалась я. «Как-то же ты им сообщила, что в городе Даррентл? Это ведь была ты, правда?» Лизи опустила голову, светлые волосы скрыли лицо. «Микель, что происходит?» — послышался тихий вопрос Марлина. «Ничего, о чем бы стоило беспокоиться», — ответил его брат. «Действительно, о чем переживать?» «Я оставляла им записку у ворот Академии». Лизи отчаянно пыталась сопротивляться Гардену. Это было заметно по голосу, позе, даже интонациям. Но Гарден недаром был лучшим менталистом Арантии. От него еще никто не спасался. «Значит, ты напишешь им и назначишь встречу», — приказал он. «Завтра на рассвете у здания Академии. Садись. Иверт, бумагу и чернила». Хозяин послушался. Он наблюдал за нами, словно мы были выходцами с того света. Гарден диктовал, Лизи писала. А затем спрятала листок в кармашек и пошла к двери. даже не оглянувшись на нас. Неужели тоже внушение? Акир опасен. Хорошо, что он мне не враг. «Может, принести выпивку?» — спросил Иверт, вытирая вспотевший лоб. «Неси», — потребовал Гарден, плюхаясь на ближайшую скамью. «Девчонка оставит записку и вернется сюда. Я подожду, а вы возвращайтесь в Тригуся. Приду, обсудим план действий». «Я тоже останусь», — вмешался Микель, глядя на брата. «Дело твое». Мы с Кертисом спорить не стали. Я видела, что Гарден использовал слишком много сил. Он не зря отсылал нас прочь. Наверное, не хотел, чтобы заметили его слабость. Что ж, его право. Всю дорогу до трактира в голове царил туман. А потом еще пришлось объяснять Шипу и Найту, куда мы исчезли. Киримус вернулся ближе к вечеру. Мы как раз сидели в моей комнате и обсуждали, почему Кир задерживается. Я уже порывалась его искать, но парни меня останавливали. Раз за разом. Увы, приходилось признать их правоту. Кардем перестал быть безопасным городом. Теперь на его улицах царили хаос и мрак. Поэтому, когда серый как туча Кир появился на пороге, я едва сдержала вздох облегчения. «Ну что?» — кинулась к нему. «Лиззи вернулась?» «В том-то и дело, что нет. Девчонка как сквозь землю провалилась. Я даже прогулялся до академии, но ничего. Оставил дежурить Микеля. Парнишка расстроен. Пусть займется делом». «Но он же...» — встрял Кертис. «Он пытался защитить близкого человека», — перебил Кир. «Кто виноват, что все вышло не так?» Вот только теперь все ниточки утеряны. Я обхватила руками голову. Отчаяние — вот и все, что осталось. Почему я не пошла с Лиззи сама? Зачем отпустила? Она ведь что-то знала, что-то сумела скрыть. Может, у нее был амулет, и она только притворялась? О, богиня! И вдруг под рукой нагрелся Билана. Я сквозь одежду чувствовала его жар. Что, Милли? Кертис тут же заметил, как изменилось мое лицо. «Реус?» Вышел на связь. Едва сдерживая вопль радости, ответила я. «Он снова с Алем. Они в общежитии Кардомской академии. Дар тоже там, но выходить опасно. Едем!» Первым подскочил Киримус, словно не он только что ввалился в комнату. «Наконец-то! Наконец-то хоть что-то!» Я неслась вниз, не чувствуя ног. «Держись, Аль! Еще час, всего лишь час, и я буду рядом!»